Дмитровская. История о том, как инженер Марсаков придумал новый способ печь хлеб. Совместный проект «Арзамас» и московских центральных диаметров. В Москве уже давно принято размещать на территории бывших фабрик и заводов культурные пространства. Возле станции Дмитровская есть сразу два таких места. Это дизайн-завод «Флакон» и хлебозавод. Если будете в этих краях, обратите внимание на необычную форму главного корпуса хлебозавода. Это круглое здание, немного похожее на огромный торт. Внизу широкий цилиндр, сверху чуть поуже. Это не только памятник конструктивизма. Это еще и своего рода памятник гениальному инженеру и одной его идее. Георгий Марсаков родился в конце 19 века на Урале в семье кузнеца. Еще до революции он успел окончить Томский технологический институт Николая II и уже там немного прославился. Смог сдать 21 экзамен за 2 месяца и за это получил право на стипендию. С 1924 года Марсаков стал заниматься строительством хлебозаводов. Тогда главной задачей было автоматизировать процесс выпекания хлеба, так чтобы людей на производстве было задействовано поменьше, а хлеба пеклось побольше. Марсаков придумал, как устроить хлебозаводы так, чтобы там все происходило автоматически. Его главная идея — система кольцевых конвейеров, по которым продукция двигалась от этапа к этапу по кругу сверху вниз. Мука подавалась на верхний этаж, а на первый возвращалась уже в виде буханок и булок. Именно поэтому здание круглое, по форме конвейера. По проектам Марсакова в Москве построили несколько хлебозаводов-автоматов. Тот, что расположен у Дмитровской, производил в сутки 190 тонн хлеба, то есть примерно 380 тысяч батонов. И это даже не рекорд, другие выпекали больше. Сейчас возле основного корпуса есть кофейня, и там около входа сохранились огромные металлические баллоны. Здесь хранили сжатый воздух. Как раз с его помощью муку отправляли на верхний этаж, как письма по пневмопочте. Идея кольцевых конвейеров настолько захватила Марсакова, что он даже разработал проект социалистического города, целиком устроенный по этому принципу. Он писал, что если все правильно организовать, можно добиться, например, чтобы молоко из пригородных хозяйств отправлялось по конвейеру и в один и тот же час оказывалось у дверей всех домов города. Этот проект не реализовался, но память о Марсакове осталась. Его именем называется универмаг внутри главного здания хлебозавода.